Стоп, перебила я, развернув бумагу, в которой действительно было стандартное в таких случаях заявление. Какой квиддич? Первокурсникам запрещено играть. Если ты разрешишь, то можно, закончила Тесса, а я еще сильнее нахмурилась. Да ты только что рассказала мне, как освободилось это место. И ты хочешь, чтобы я дала разрешение и тебе переломать все кости? Ну, мама, завыла она, на что я категорично замотала головой. Нет, юная леди, и вопрос закрыт. Со следующего года я могу сама пробоваться в команду, без твоего разрешения. В сердцах прокричала Тесса, сжав руки в кулаки, но я прошла мимо в сторону восточного крыла. Если там будут места, хмыкнула напоследок я, и если тебя еще возьмут, а поверь, я приложу руку к тому, чтобы этого не случилось. Вопрос закрыт. За спиной раздался внушительный хлопок от соприкосновения черной школьной туфли с мраморным полом, но я даже не обернулась, как бы говоря, что не дам разрешения даже в случае скандала. Какой квиддич? Выдохнула я, сворачивая по знакомым галереям, словно бы меня кто-то звал, хотя я понятия не имела, где мог быть Салазар. Я бьюсь как рыба об лед, чтобы с ней ничего не случилось, а она сама хочет найти себе неприятности на пятую точку. Удивительно, но в столовой, где Том поначалу проводил свои собрания и где самолично казнил Натана Нэша, чему я случайно стала свидетельницей благодаря уловкам Элли, горел свет и раздавались голоса. Хотя он лично клялся, что больше ни ногой в эту столовую, после того, как меня начало трясти от вида Ингрид. Нахмурившись, я распахнула створки дверей, и на меня уставились не меньше 10 мужчин в черных одеждах, среди которых был и Антоха, и Грюм, и Абраксас Малфой, и Персей Паркинсон, и Гедеон Розье, и Сигнус Блэк, и Августин Триверса. Во главе стола стоял Том и что-то негромко говорил. «Надо же, какие люди!» — усмехнулся он, заметив меня на пороге, и я поджала губы от отвращения. «Хочешь поучаствовать?» «Нет», — жестко отрезала я, оглядев собравшихся людей, и в отличие от самого первого раза, на котором я побывала, в глазах мужчин был страх, а в моих — презрение, а не наоборот. «Ты не видел Слизерина, он передо мной не отчитывается», — хмыкнул Том, выпрямившись. «Но можешь посидеть здесь с нами и подождать его, иногда он действительно бывает в этих комнатах». «Перебьюсь», — фыркнула я, и вдруг откуда ни возьмись юркнула черная тень, и пробежала мимо меня в центр комнаты. «Том, подпиши, пожалуйста, разрешение на игру в квиддич, Тесса!» Зло воскликнула я, но та быстрее протянула ошарашенному тому смятую бумагу и состроила глаза кота из Шрека. «Даже не думай, твои официальные опекуны я и Дерек!» Том поднял на меня растерянные глаза, не решаясь принять бумагу, и я скрестила руки на груди и грозно протянула. «Я против, Тесса!» — вздохнул Том, опустив глаза, пока мои полыхали от ярости. «Сейчас я могу подписать документ о начале войны с другим государством, и он будет иметь силу, но без разрешения твоей мамы это согласие не будет иметь смысла. Профессор Дамблдор не примет его, но пожалуйста», — завыла Тесса, развернувшись ко мне, но я безапелляционно заявила: «Нет», и вопрос закрыт. Она снова демонстративно зарычала и затопала о мраморный пол, но я лишь сверкнула глазами в сторону выхода, и пришлось заканчивать сцену и уйти. Я и сама хотела уже развернуться и пойти следом, чтобы поговорить с дочерью в более мягком тоне, если получится, потому как мы обе были на взводе, как Том меня окрикнул: «Кейт». Я снова обернулась, а он кивнул в сторону двух стопок потрепанных книг, которые лежали на свободном краю стола, где никто не сидел. Слизерин недавно притащил сюда эти книги и просил. На последнем слове Том сглотнул, и я поняла, что изначально посыл был другой, но все же, передать тебе их, если ты все же решишь вернуться к делам. Может, ты их все же заберешь? Шумно выдохнув, я с большой неохотой села за черный лакированный стол именно с того конца, где были книги и никто больше не сидел, и Антоха тотчас подсел ко мне, явно чувствуя себя неуютно среди собравшихся людей. Но не успела я взять первую сверху из ближайшей стопки, как скрипнула потайная дверь, и из темного пыльного прохода, о котором мало кто знал, сгорбившись, вышел грозный воин. «О, смотрите, кто проснулся!» — хмыкнул он, завидев меня на краю стола, и я криво улыбнулась в ответ. «Выспалась, не так чтобы очень, но сойдет», — ядовито ответила я, приподняв книгу в руках, и Слизерин резво прошагал ко мне и хлопнул по стопке широкой ладонью, отчего в воздух поднялось облако пыли. «Прекрасно, значит, у тебя есть 3 дня, чтобы выучить все это от корки до корки. Та паучиха наверняка подсунула сопляку такие же экземпляры, и тебе не помешает ознакомиться. А потом ты уже поймешь, что и как делать. От примерного содержания книг, одну из которых я уже успел открыть, начало тошнить. Мой любимый прадед писал что-то наподобие, а это была версия от европейских авторов, с которой, как правильно подметил великий воин, Фауст наверняка уже ознакомился. Только вот от моего красноречивого лица Слизерин поднял кустистые черные брови и карикатурно протянул. «О, а чем так недовольны ваше величество? Ожидали сборник сказок? Хотелось бы, да», — хмыкнула я, оторвав глаза от липких пожелтевших страниц, и Слизерину, казалось, только этого не хватало, чтобы начать ссору. «Странно, что мой главный командир не разбирается в желаниях человека, подарившего ему драгоценную возможность жить. Прошу прощения, Слизерин», при всей своей громоздкости, склонился в изящном реверансе, а затем со скрипом выпрямился и еще более заискивающе зловеще протянул. «Так чего изволит ваше величество? Мое величество изволит мир во всем мире и ванну с холодным шампанским и лепестками роз». Я изогнулась и прислонилась к спинке высокого стула, будто бы на троне. Антоха аж хрюкнул от моих хотелок, благоразумно закрыв рот рукой, а Том беззвучно смеялся одними глазами, наблюдая, как меня пытались вразумить. Слизерин же, натянув на губы загадочную улыбку, вдруг подошел ближе и со всей дури хлопнул по столешнице. В мое время уважающие себя некроманты купались в крови своих врагов. По лакированной столешнице мгновенно начала расходиться паутина глубоких царапин, отчего у некоторых мужчин распахнулись глаза. А Слизерин наклонился ко мне и тихо, но довольно вкрадчиво проговорил: «И я с удовольствием организую вам подобную ванну, ваше величество. Причем кровь будет теплой, как парное молоко, и нисколько не свернется. Я подумаю над этим заманчивым предложением», — сглотнула я, только представив подобную картину, и к горлу подкрался недавно съеденный завтрак. Слизерин же зловеще улыбнулся, а затем выпрямился и грозно ткнул пальцем в Тома в другом конце стола. «Отвечаешь за нее головой, и если она что-то пропустит, то кровь будет твоя». Том, как и я, сглотнул от такой перспективы. А Слизерин только развернулся к потайной двери, как в комнату влетело тесто с кругами под глазами. «Дедушка, мама не разрешает мне играть в квиддич, а у нас как раз освободилось место в команде». Слизерин, изогнув бровь, вопросительно уставился на меня, на что я выпрямилась и зло уставилась в ответ. «Она слишком мала. Правилами школы запрещено участие игроков, учащихся на первом курсе. Я сам писал эти правила, так что помню, что там написано». Прогремел в ответ воин и подхватил на руки Тессу, которая расцвела от реакции дедушки. «И я же могу переписать их, если понадобится». Меня от таких слов перекосило, а Тесса злорадно захлопала в ладоши. И вдруг на сцену выбежал еще один участник, удара в спину от которого я совершенно не ожидала. «Дедушка, я тоже хочу летать на метле, как Тесса». Томми завился вокруг, и Слизерин легко поднял его левой рукой, удерживая сразу двоих детей. «И ты будешь летать на ней. Как только сойдет снег, я найду самый крепкий дуб и лично вырежу тебе самое лучшее древко для метлы. И мы его украсим узорами древних воинов, как было принято в моем роду, и обогрим кровью врагов, вставших на нашем пути». Моя челюсть сама по себе отъехала к полу, но не успела я хоть что-то сказать, как Слизерин с двумя детьми на руках обернулся и грозно прорычал мне: «Зубри от корки до корки». Компания неспешно вышла через главные двери, которые сами по себе закрылись, едва в коридоре перестали раздаваться тяжелые шаги. Только вот я от потрясения никак не могла закрыть рот, и тут Антоха, смеясь, хрюкнул: «Кажется, ты воскресила Слизерина, чтобы поставить на место его». Он кивнул в сторону Тома, который сам не мог вернуться к нити повествования. А Антоха тем временем добавил: «А в итоге он поставил на место тебя». Лошадиный гогот смог прервать только смачный хлопок. Это я как следует замахнулась книгой, которую держала в руках, и Антоха обиженно потер ушибленное левое плечо. «Знаешь, если бы это не был...» Он заглянул на обложку книги. «Лютер злейший с его трактатом о черных делах и ядовитых змеях, я бы обиделся». «О, знаешь, если бы мне было не все равно на твои обиды...» — язвительно отозвалась я, не в силах унять злость от выходки Тессы и вышедшего из-под контроля умертвия. «Хотя подожди-ка, мне все равно. А вот это было больно», — скривился Антоха, будто бы я второй раз отвесила ему затрещина. «Очень больно. Сегодня весь вечер буду зализывать раны в компании настоек бабы Нюры. Сова пришла, пока нас не было, там такой набор. Я тотчас заинтересованно распахнула глаза на быстрый шепот в конце, а Том наоборот их прищурил, словно бы змей, почуявший неладное. «Мы могли бы обсудить все моменты за консилиумом», – прошептала я, выразительно кивнув, и Антонин довольно растянул губы, уловив намек. «Думаю, определенные травы помогли бы мне найти нужные слова, чтобы попросить прощения. Кто бы спорил?» – хмыкнул Антоха, встав из-за стола, и с готовностью взмахнул палочкой. «Помочь вашему величеству донести книги до кабинета, если вы будете так любезны», – протянула я, тоже встав из-за стола, и обе стопки взмыли в воздух от ловкого заклинания Антонина. Но не успели мы перешагнуть порог, как в спину нам донеслось. «Еще даже 12 нет, мы будем читать», — картинно надув губу, ответила, наполовину развернувшись. Тем более, что Антонин частично знаком с представленными экземплярами, в отличие от меня, чем я только по молодости не грешил, — хмыкнул Антоха, пытаясь как можно незаметнее приблизиться к выходу. «Буду рад помочь в изучении. Мне все равно нечего делать среди этих снобов», — шепотом добавил он, и я также тихо ответила. «Мне тоже. Валим, пока не поймали». Мы стартанули у самого выхода и замедлили шаг лишь на лестнице в холле, куда Том уже точно не доберется, не прервав собрание, а оно, судя по всему, было важным. И, переведя дыхание, я тяжко выдохнула, а Антоха, контролируя стопки книг, вдруг обеспокоенно спросил: «Так что с дочкой делать будешь? Этот-то ведь перепишет правила, будь они неладны». «Не перепишет, если я запрещу», — фыркнула я, до сих пор не понимая, как такое вообще могло произойти. «Да и директор школы Дамблдор, а не Слизерин, и это он дает разрешение на участие в игре, если есть подпись родителя». «Да, но Дамблдор не пойдет против». «Да знаю я», — взвелась я, перебив на полуфразе, а затем более спокойно добавила: «Я знаю, что не пойдет, но и Салазар не пойдет против меня, по крайней мере открыто точно. Все равно еще лежит снег, и ни о каком квиддиче речи не идет, а когда растает», — протянул Антоха, когда мы поднялись на целый пролет, и я снова тяжко вздохнула. «Вот когда растает, тогда и будем думать, сейчас других проблем хватает». В голове всплыл сегодняшний сон. Армии стояли на снегу, а значит, до развязки не так и долго, как казалось. И после можно уже решать все накопившиеся семейные вопросы, если, конечно, выиграем мы, а не. Мы поднимались все выше и выше, и мой холодный кабинет неумолимо приближался. И перед самой дверью я развернулась и с тревогой посмотрела на Антонина. «Ты серьезно готов помочь мне с книгами? Если хочешь, можешь вернуться к тому, я...» «Кать, ты серьезно?» — нахмурился он, распахнув дверь кабинета и пропустив меня вперед. «Я сижу там, как белая ворона, а эти шакалы как смотрели на меня, как на дворового пса, так и смотрят, ничего не поменялось. А с тобой хоть на край света. Какой же ты все-таки хороший», — вздохнула я, а затем сама взмахнула палочкой, чтобы хоть немного привести свое логово в порядок. «Самый лучший», — расплылся в улыбке Антоха, будто бы дочисто начищенный галлеон, и я сама не заметила, как улыбнулась, а в комнате ощутимо посветлело. «Приступим». Темнота была теперь моей постоянной подругой. При свете дня ко мне приходил Антонин, чтобы помочь расшифровать особо заковыристые абзацы древних трактатов, но с приходом темноты он все больше ежился, и в итоге я сама его отпускала. Здесь было место лишь мне и духам, которые шептали в темноте миллионы древних пророчеств, чем сводили с ума, и в конце концов на исходе третьего дня я сама не выдержала и вышла прочь из логова к людям, и ноги сами привели меня в кабинет Тома. Очередной теплый циклон сменился морозом, и весь липкий снег с дождем превратился в сплошные ледяные наросты, которые было неплохо видно из небольшого окна просторного кабинета, где в последнее время безвылазно обитал временный премьер-министр магической Британии, практически как и я в своем логове. А еще здесь была приятная полутемень и вполне комфортный диван, где я и разлеглась, едва зашла внутрь. «Как же больно», — прошептала я, растирая обеими руками виски, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя, но едва я закрывала глаза, то меня снова обступала толпа из мира теней, а голова взрывалась очередным приступом боли. Том лишь молча скользнул по мне взглядом, вздохнул, а после вернулся к бумагам, которых с моего последнего визита стало раза в два или три больше. Неужели весь смысл работы министра заключается в этой вечной бумажной волоките? Кто вообще в здравом уме на такое согласится? «Господи, я так больше не могу. У тебя еще остался бренди?» От моего вопроса Том даже отложил письмо и удивленно изогнул правую бровь. Но я быстрее подозвала почти пустую бутыль с янтарной жидкостью в книжном шкафу за его спиной с помощью браслета Пуффиндуй, с которым я практически не расставалась и потому даже не подозревала, где валяется моя волшебная палочка. Она мне уже была ни к чему. «Кейт, это не выход», — предостерегающе протянул Том, внимательно просверливая меня взглядом, но я хорошенько глотнула прекрасного качества алкоголь, а затем хрипло закашлялась от горького смеха. «Черт возьми, на том же самом месте». Едва Том понял, о чем я каркала, как на его губах проступила бледная улыбка иронии, а я в несколько жадных глотков осушила графин до дна и поставила его на журнальный столик рядом. «Как же все поменялось, черт возьми, это же я, душнила такая, пилила тебя по поводу виски, когда ты безвылазно сидел здесь после своей смерти, чах над письмами и строил козни по мировому господству. И куда меня в итоге привела жизнь спустя годы? К тебе на диван пить тот же бренди, глуша тем самым физическую усталость, и выслушивать нравоучения от перевоспитавшегося темного лорда?» Зловещий хриплый смех рвался откуда-то из глубин окончательно почерневшей души, мешая даже сделать вдох, и из напрочь высохших глаз выступили капли кровавых слез. Но я просто не могла остановиться, потому как даже в самом страшном кошмаре не могла представить, что окажусь именно в такой ситуации. И это было настолько бредово, что невыносимо смешно. Том несколько минут молча наблюдал, как я бьюсь в конвульсиях парадоксального смеха, а затем плавно взмахнул палочкой, и за его спиной отъехала одна книга. Щелчок, в итоге на свет выглянул небольшой тайник, в котором было несколько бутылок с различными оттенками янтарного и красного, и ко мне по воздуху подплыла наиболее наполненная с запахом портвейна, которую я принялась пить прямо из горла, и только это помогло мне справиться с издевательским опустошающим смехом. «Так ты же с того самого дня вроде не пьешь», – прохрипела я, когда голова напиталась алкоголем, и боль немного отступила. На губах Тома вместо иронии проступила полная желчь и улыбка, а следом послышался шипящий полушепот. «Не пью, это для гостей, и часто к тебе заглядывают пьющие гости», тихо посмеиваясь, выдавила я, и Том в прежней манере прошипел: «Ты вторая». Смекнув, кто же был первым, я чуть громче рассмеялась, а после отставила бутылку и легла на спину, отпуская ровно все на ветер судьбы. Наконец, та самая легкость, когда ты перестаешь волноваться о любой якобы важной мелочи. «Если что, мы не пили те самые настойки», громче обычного бросила я в воздух, так как лица Тома не видела, а судя по шелесту бумаги, он вернулся к работе. Решили оставить до победы. Честно, я никак не верила, что она наступит, по крайней мере для меня, ведь я с каждым днем опускалась на самое дно Марианской впадины, и никто не будет за мной нырять, чтобы поднять на поверхность. Может, поэтому я и срывалась сейчас, все ведь очевидно, все знают, к чему этот цирк. От горечи во рту я снова сделала хороший глоток портвейна и зажмурила глаза, проверяя, оставили ли меня тени или нет. Они пытались окружить меня, но алкоголь, пропитавший мои мозги, мешал им что-то сказать, и я благодарно выдохнула, еще немного отпила и отставила бутыль, так как напиваться точно не входило в мои планы, лишь немного приглушить боль и усталость. «Я 4 года не пила ничего крепче вина», – прошептала я в пустоту, пока где-то у изголовья дивана раздавался шелест бумаги и скрип пера. «Не было необходимости, а с твоим возвращением все перевернулось с ног на голову». Раздался чуть слышный вздох, а я открыла глаза, и по левой щеке скатилась одинокая кровавая слеза. «Это ведь было совсем недавно». Совсем недавно в моей унылой обычной жизни совсем ничего не происходило, мы с Дерком жили совершенно обычно, как и любая другая нормальная семья, а сейчас я даже не верю, что это было. Он словно призрак, несбыточная мечта, за которой я безрезультатно гонюсь, а окружает меня по-прежнему океан боли, из которого мне никогда не вырваться. Неужели это действительно было? Я наклонила голову в бок и попыталась вспомнить хоть что-то, но воспоминания были словно бы выцветшими, потертыми, словно бы их кто-то нарочно пытался выжечь, и вся ирония была в том, что я сама их выжгла темной магией, в которую погружалась с головой, и это была цена. Я забывала о хорошем, концентрируясь на боли и страданиях, ведь они были подпиткой Сида, откуда я и брала свои силы. Сглотнув горечь, я выгнулась и посмотрела в сторону Тома, и тот, будто бы только этого ожидая, пожал плечами и пренебрежительно ответил: «Такова жизнь, мне тоже много что не нравится, но исправить это я, увы, не могу. Что тебе вообще может не нравиться? Хмыкнула я. Ты добился всего, чего хотел, причем теперь вполне легитимно, так что наслаждайся, детка, ты заслужил. Теперь заныла не голова, а грудь в области сердца, и я зажмурилась и в сердцах выкрикнула. Ненавижу этот чертов дом, в котором я мечусь, словно привидение в темнице. Ненавижу этот кабинет, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Это тюрьма, это опять пыточная, в которую я сама себя закрыла. Ненавижу. Вот теперь из глаз пошли настоящие кровавые капли, но мне стало легче, будто бы боль нашла хоть какой-то путь наружу. И с каждым ненавижу, с каждой слезой, она будто бы испарялась, оставляя лишь горький привкус неизбежности и упущенного счастья. Мне никто не мешал, никто не трогал и даже ничего не говорил, поэтому я медленно выпрямилась, когда была на это способна, смахнула засохшие дорожки и устало уставилась на Тома, как на источника всех своих бед. А он с готовностью отложил очередное письмо и прохрипел: «Кейт, скажи мне на милость, а что тебя не устраивало в прошлый раз? Я ведь сейчас занимаюсь ровно тем же самым. Сижу в кабинете, отвечаю на корреспонденцию, подписываю указы и готовлюсь к войне. И ты сама, заметь, сама, дала мне в руки эту власть, понимая, что ты с ней точно не справишься. Так что тебе не нравилось изначально? Мы ведь в итоге снова пришли к этому вдвоем. Том и сам сочился болью и злобой, а вот меня наконец настиг катарсис, и я тихо прохрипела: «Для кого ты все это делаешь сейчас?» «Для тебя», — так же хрипло ответил он, и я медленно кивнула. «Для тебя и детей. Разумеется, планы по спасению волшебников и даже маглов в случае нападения Фауста лежат на этом столе, и разумеется, я их подпишу и проработаю, но я не буду врать, что эгоизм во мне испарился во время нахождения в СИДе. В первую очередь я спасаю себя и свою семью, допустим. А ради кого ты старался в первый раз? Ради тебя, Кейт». В этот раз голос Тома дрогнул, и в нем не было былой уверенности, и я криво усмехнулась и покачала головой. «Нет, да», — попытался возразить он, и я лишь шире растянула губы. «Нет, просто признай это. Ты делал это все ради себя любимого, чах здесь безвылазно, организовывал пожирателей, как новую элиту нового мира ты делал это все для себя, а я с детьми была лишь приятным дополнением к твоему идеальному миру. Тебе, единолично тебе, нужна была власть, и ты погнался за ней, ослепленный несбыточными мечтами, а в итоге напоролся на кол», — горько закончил Том, отложив наконец письмо в руках, и я хмыкнула, так как метафора вышла довольно красочной. А Том проницательно посмотрел на меня и прошипел: «Это не твои слова, Кейт». «Нет», — покачала я головой с горечью на губах и меланхоличной улыбкой. «Это Дерек сказал, когда я сходила с ума у него под боком. Я тогда тоже перестала видеть разницу между собой и тобой, но он одним лишь вопросом расставил все на места. Что я тогда, что ты сейчас мараешь свои руки ради других. И это та самая крохотная, но такая существенная деталь, делающая тебя человеком, а не чудовищем». Глубоко вдохнув, я встала с дивана, немного пошатнувшись, а затем прошагала к окну и уперлась ладонями о подоконник, а лбом прислонилась к ледяному стеклу. Холод и темнота приводили меня в сознание, избавляя и от чувств, и от боли, но все равно все болело и тосковало. И вдруг, когда я крепко зажмурила глаза, сзади кто-то подошел и крепко сжал мои руки. «Умоляю, хоть на 3 секунды, заставь меня поверить, что это он стоит за моей спиной», — прошептала я сквозь боль, и над ухом раздалось чуть слышное: «Ради тебя что угодно». Выдохнув, я сжала горячие руки, пытаясь заново вспомнить родные объятия, хотя память была напрочь выжжена. И, потерпев поражение, я разжала пальцы и развернулась и чуть не потеряла сознание. Передо мной был Дерек, точнее, его прекрасная копия, у которой горели багрянцем глаза. «Я тебя люблю, Кейт, я бесконечно тебя люблю, ты, это все, что у меня есть». Почти, выдавила я, борясь с потоком слез, но они все равно брызнули из глаз. «Еще чуть-чуть, пожалуйста, я тебя люблю». Он наклонился и припал к моим губам, обхватив горячими руками мое лицо, и я полностью отдалась моменту. Эмоциям и боли это был единственный проблеск света в моем царстве убивающей темноты, и я пыталась поверить и напитаться, будто бы хватаясь за спасительную соломинку. И в какой-то момент опьяняющих горячих поцелуев мне действительно начало казаться, что это все мираж, сон, иллюзия, что Дерек на самом деле вернулся и пытался вернуть меня на свою сторону света. Но умом я все равно знала, что это был Том, и мы вместе с ним тонули во тьме. Что с ней? Я знала, что Том в компании Слизерина спускались по лестнице в подземелье еще тогда, когда они ступили на первую ступеньку. И когда они нашли меня в центре разрушенного лабиринта у заваленного алтаря, то приятного было мало. Я сидела в окружении черных свечей с черным пламенем, ярко горящих синим пентаграмм и рун, а из моих порезанных ладоней сочилась кровь, подпитывая дьявольские знаки. И, не открывая глаз, я видела ужас в глазах Тома, но отступать не собиралась. Срок прошел и, пролистав все от начала до конца, я наконец поняла весь замысел своего командира и даже не стала сопротивляться. Я знала, что должна была сделать, и я полностью отдавала себя на произвол судьбы. Так было начертано свыше. «Она видит нас, хотя и в трансе», — прогудел Слизерин, оглядев ярко горящие руны и мои крепко зажмуренные глаза. «И сама пришла сюда, здесь лилась кровь, причем немало». «Лилась», — задумчиво прошипел Том, не сводя с меня глаз. «Но как она об этом узнала? Она видит гораздо больше нас, а чувствует подавно. В таком состоянии от нее не ускользнет ничего. Кейт ищет камень разума? Нет, она ищет разлом». Я за время их беседы не произнесла ни слова, так как передо мной одновременно мелькали совершенно разные сюжеты, и я то всплывала на поверхность, то опускалась на дно. «Разлом? В этот раз скелетов под Хогвартсом будет слишком мало. Нам нужен разлом мира духов, из которого можно будет поднять гораздо больше мертвецов, затратив на это куда меньше сил. Она и так сейчас на грани и вот-вот сорвется вниз. Этот разлом под этим домом? Нет», — прогудел Слизерин, внимательно оглядев мое лицо. «Он может быть где угодно, но реки крови обязательно приведут ее к нему. Такое не пропустишь. Реки крови действительно вели меня сквозь пространство. Здесь, внизу, ее пролилось достаточно, чтобы соединиться с миром духов. И я следовала за металлическим запахом и трупным ядом, чтобы найти, где же завеса особенно сильно истончена. Убийства, войны, набеги племен, средневековые распри, местные стычки, крестоносцы, тамплиеры — это была даже не река, а целое море крови, наполненное тысячами жертв человеческой алчности. Но самая крупная битва была относительно недавно, всего 40 лет назад ее тени мелькали перед глазами, и счет потерям был уже на сотни тысяч, а под землей ярко-красным горел разлом, который притягивал души людей прямиком в ад. И я наконец распахнула кроваво-красные глаза и прохрипела не своим голосом. «Франция, Альбер, Сомма 1. Кровь выйдет на поверхность и затопит все на своем пути. Аминь», — басом отозвался Слизерин, растянув губы в зловещей улыбке. «Примечание. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS.metivelu. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321128651. 1. Битва на французском театре Первой мировой войны армии Британской империи и Французской республики против Германской империи состоялась с 1 июля по 18 ноября 1916 года на обоих берегах реки Соммы. Одна из крупнейших битв в ходе Первой мировой войны, в которой было убито и ранено более 1000000 человек. Глава 21. Грань. Примечание. В Hat a Wonderful World, 2 V. Alice Ristinghus, Yiddahais. Я не уверен, что это хорошая идея. Другого выхода нет. На очередном собрании в кабинете Тома из раза к разу присутствовали одни и те же люди. Но когда Том рассказал Кеннету Брустверу, что же мы собирались сделать в ближайшее время, то тот почему-то пошел на попятную. А нельзя просто поднять армию скелетов? Их же можно сделать сколько угодно много, их разобьют в щепки меньше чем за минуту, флегматично ответила я, игнорируя тени вокруг, а они все мелькали и мелькали перед глазами. А еще у Фауста есть два свирепых дракона, и их пламя превратит эту армию в пепел. Нам нужно что-то гораздо большее, чем просто скелеты и просто апсекундаты, и этого в Англии нет. Я не смогу дать на это добро, покачал головой Бруствер, и вдруг Том растянул бледные губы в улыбке. Я могу, господин министр, и этого будет достаточно. В общем-то, вас пригласили сюда исключительно из вежливости, последнее слово за мной, и я намерен развязать Кейт руки. И к чему это все приведет? Взвился Бруствер, расширив глаза от ужаса, а после развернулся и воскликнул. Дамблдор, директор Хогвартса, как обычно сидел в кресле в углу, и как обычно за его спиной Геллерд задумчиво рассматривал корешки книг в книжном шкафу, решая, какую под шумок утащить в этот раз. Хотя раз Том не злился, значит, книги потом возвращались на свое место. Но, услышав крик, Геллерд резко развернулся, А вот Дамблдор невероятно спокойно выдохнул. «Власть – это готовность проявить силу, Киннит. У нас нет другого выхода». От бывшего министра магии, добровольно ушедшего в тень, шли волны страха, и я лучше всех остальных чувствовала их, а еще прекрасно видела причину. Каждый раз, поворачиваясь ко мне, он вспоминал бойню под Хогвартсом, бойню в министерстве, и боялся он вовсе не трупов, а то, что могла сделать я с их помощью. «Война все равно начнется, мистер Бруствер, хотите вы этого или нет», безразлично проговорила я, заметив в его глазах призраки прошлого, и он воскликнул. «Почему вы так уверены, целитель Гамп? Не потому ли, что сами развяжете ее, спровоцировав Гера Фауста?» Вместо ответа я лишь молча смотрела в карие глаза, и мои собственные, налитые кровью, неярко горели в полумраке приближавшейся ночи. Киннит Бруствер недолго выдержал этот взгляд и сам отвернулся, а истинно в центр комнаты, крадучись, вышел Геллерт. «Боюсь, что это Гер Фауст провоцирует нас. У нас никогда не найдется столько живых людей, чтобы противостоять всем трупам, что он сможет поднять. И как вы объясните это тем живым людям, что будут смотреть на армию мертвых?» Бруствер обернулся и вцепился взглядом в Тома, на что тот в прежней безразличной манере твердо ответил: «Никак, я не буду ничего объяснять. Настоящий лидер не оправдывается перед народом, он делает то, что считает нужным, а народ уже сам находит ему оправдание. Так размышляли все тираны до вас, мистер Реддл, и вы не исключение», с презрением отозвался Бруствер, на что Том издевательски усмехнулся. «Что ж, может быть, но ответьте мне на один вопрос, мистер Бруствер. Сколько живых людей, доверяющих вам, вы готовы отправить на верную смерть? А вы, мистер Реддл, сколько людей у вас под боком, готовых расстаться с жизнью ради ваших не вполне понятных целей?» «Все, кого я так долго подбирал, готовы расстаться с жизнью ради моих целей», медленно улыбнулся Том и резко добавил. «Антонин, это так», отозвался Антоха, сидевший на диване справа от меня, «и поэтому я крайне не настроен разбрасываться жизнями никого из них без веской на то причины. На нас идут трупы, мистер Бруствер, и только трупы могут им противостоять. Разве вы не помните, как это было в прошлый раз?» Киннит Бруствер прекрасно это помнил. Он помнил бойню под Хогвартсом, где я впервые применила свой дар призывать мертвецов, и он же был на второй бойне, когда мы забрали замок себе. И отголоски тех самых событий до сих пор заставляли его дрожать мелкой дрожью, хотя мистер Бруствер держался прямо и уверенно, как того требовала его непростая должность. Но мерзкий, липкий страх растекался вокруг, и я вдруг почувствовала легкую грусть от того факта, что такие, как мы с Фаустом, ничего больше в людях и не вызываем по сути, кроме страха и порожденной им ненависти. «Страх, плохой советчик, мистер Бруствер», прошептала я в идеальной тишине и слегка нахмурилась, не узнавая свой голос. Он все больше звучал, будто бы говорило привидение, а не человек. Киннит Бруствер медленно развернулся от Тома ко мне и горько выдохнул. «Во что же вы превратились, целитель Гамп? В то, что может остановить угрозу, идущую на нас», выдохнула я, по-прежнему сохраняя безразличное выражение лица. «Хотя вы не столько прониклись страхом к Николаусу Фаусту, сколько боитесь, что из-под контроля выйду я». Киннит Бруствер незаметно сглотнул, подтверждая мои слова, а я отвела глаза чуть вбок, к тому, который внимательно ловил каждое мое слово. И за его спиной вдруг появилась фигура странного божества с синей лоснящейся кожей, головой быка и ярко-красными глазами, свидетельствующими о его связи с адом. Это не было привидение как таковое, скорее, отпечаток того, что гуляло по этим коридорам не один век, просто моя связь с потусторонним миром настолько выросла, что я видела даже больше того, что хотела. Божество мерзко улыбнулось и незаметно положило когтистую ладонь на плечо Тома, который даже не заметил этого, и я, не дрогнув ни одной мышцей лица, отвела взгляд обратно на премьер-министра, никак не показывая, что только что видела. Это лишь подольет масла в огонь. «Мистер Бруствер, если вы так боитесь, что наша армия выйдет из-под контроля, то предлагаю вам занять почетное место в ее главе», насмешливо предложил Слизерин, присев на подоконник. «Так сказать, не словом, а делом защитить свой народ, за который вы так переживаете. Это, конечно, будет недолгое зрелище, можно даже сказать секундное, но очень яркое». В конце предложения Слизерин растянул губы в злорадной улыбке, и сердце человека в центре комнаты забилось еще чаще. «А где тогда будете вы?» «Там, где и должен», проскрежетал великий воин, сменив улыбку на оскал. «Армия мертвых подчинится только мертвецу или своей королеве. И пока под моими ногами есть земля, я буду биться за свою королеву и поведу бессмертное войско за собой. И вы уверены, что они пойдут за вами?» Чуть слышно выдохнул Бруствер, и Слизерин мрачно гаркнул. «Да, призыв – это невежливая просьба, а напоминание о долге, клятве, что они давали самой смерти. И смерть же и призовет их исполнить эту клятву и поднимет древние кости на поверхность, облачив их в мясо и железо. Какая приятная нам грозит смерть», – горько усмехнулся Бруствер, посмотрев прямо на меня, и я медленно приподняла углы рта в ответ, а Слизерин хмыкнул. «Наша смерть всяко лучше той, что идет с востока. Что бы вы ни задумали, я иду с вами. Я хочу своими глазами увидеть то, на что подписал живых людей, дав вам карт-бланш», негромко, но уже более решительно заявил Бруствер, и Дамблдор также тихо добавил: «Мы с Геллертом тоже пойдем». «А да, мертвые поднимутся из могил», протянул Геллерт, и вот в его голосе было трудно различить, была ли в нем брезгливость, нежели воодушевление. «Такое зрелище действительно нельзя пропустить. Тогда вперед, не будем медлить», выдохнула я, встав с дивана, по-прежнему не испытывая ровно ничего. «Армия Фауста почти собрана, нельзя дать ему фору». Напоследок я снова посмотрела на Тома, и за его спиной все еще стоял тот самый отпечаток древнего зла, оскаливший зубы в полуулыбке-полугримасе. И никто, кроме меня, не мог даже поверить в его существование, не то что почувствовать, а я, черт побери, теперь видела все, и все меньше видела смысл рассказывать об этом живым людям, ибо знала, что ничего, кроме страха, мои слова не вызовут. Портал во Францию было нетрудно раздобыть, на его согласование ушло не больше 10 минут, простая формальность. Огромная, холмистая равнина, по которой, извиваясь, шло русло реки, скованное льдом. Было видно, что недавно выпал снег, и пушистый покров еще глубже скрыл промерзлую землю под собой, а свинцовые тучи падали с неба, будто бы пытаясь еще сильнее укутать землю, будто бы и вовсе хотели предотвратить очередное кровопролитие, которого было уже не избежать. Духи знали гораздо больше моего, а мне не было смысла им не доверять. Мужчины стояли за моей спиной, но поле вокруг было совершенно безжизненным, а холодный северный ветер продувал со всех сторон, и буквально через пару минут из ниоткуда появилась небольшая черная палатка, внутри оказавшаяся просторным шатром. Когда разгорелся камин, стало теплее, хотя моя кожа была словно бы покрыта глазурью изо льда, и несмотря на то, что все стремились к теплу и свету, мне наоборот хотелось уйти прочь, в темноту и собиравшуюся метель, и застыть в одиночестве, замерзшей со всех сторон. И все же, было дело. Наконец, послышался треск. Люди вокруг, на самом деле, только делали видимость, что занимались важными делами, но только я шевельнулась и медленно встала из кресла, как мужчины насторожились и принялись следить за мной. А треск повторился, и я довольно улыбнулась и без слов вышла наружу. Это трещал ни мороз и ни метель. Треск шел глубоко из-под земли, оттуда, куда провалились миллионы душ, не иначе, и там же они и ждали своего часа. И я, отойдя от лагеря примерно на 10 метров, медленно провела обсидиановым лезвием по правой ладони, обхватила половинку камня смерти, пропитывая его своей кровью, и закрыла глаза, давая крови свободно падать на белоснежный покров. Треск усилился. Души почуяли, кто же был рядом, и их вой стал еще сильнее. А я, уйдя в неглубокий транс, наконец увидела то, что хотела. Огромная трещина глубоко в скалистой породе шла через всю равнину, пересекая речку, и горела ярко-синим. И именно оттуда шел тяжелый протяжный вой обреченных на вечные муки. «Я привожу к погибшим городам», медленно проговорила я, открыв глаза, а после чуть громче добавила: «Я привожу к страданиям бесконечным». Ветер завыл, а за моей спиной собралось 5 облаченных в черные теней, безмолвно наблюдавших за моими действиями. Хотя нет, была еще 6-я на холме, дальше. И я, уже заранее зная, кто же пожаловал на представление, по-настоящему улыбнулась и громче воскликнула: «Пусть открывают царство мертвецов. Древней меня созданий нет на свете, лишь те, кто были вечно, как и я». Ветер усилился, сшибая на своем пути сугробы, но никто не сдвинулся с места, в том числе и я. Тот самый треск под землей оглушал, закладывая уши, а древние готовились увидеть белый свет. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», прошептала я, а я затем вскинула над головой окровавленную руку и закричала, что есть сил. «Встаньте, мать вашу! Король умер. Да здравствует королева один. Наконец, тот самый треск прорвался наружу, что его могли услышать и остальные. Правда, это было больше похоже на раскаты грозы где-то вдалеке, но гроза была вовсе не на горизонте, а прямо под ногами. А я отошла обратно к теням в черном, чтобы вовсю насладиться зрелищем. Земля покрылась трещинами, словно бы это была льдинка на луже, в которую кто-то наступил ногой. Снег то и дело взвивался в напряженный воздух, а из-под земли начал клубиться знакомый синий туман. И, наконец, в клубах дыма и вихря острых, как бритва снежинок, стали появляться тени. Сгорбленная спина, мощная, широкая, рост под 3 метра, примерно со среднего тролля. Черная одежда клочьями развивалась на ветру, а голова покрыта черным плотным мешком, из которого во все стороны торчали ржавые гвозди размером с хороший штырь. А в руках была рукоятка тяжелого, покрытого ржавчиной топора, размером с половину тела хозяина, который он тащил по снегу, оставляя за собой рваную борозду. «Что это?» — первым выдохнул Слизерин, увидев первую вышедшую из тумана нежить, и Геллерт резко выдохнул и сузил глаза, пытаясь рассмотреть чудовище. Том же, уже рассмотрев, вдруг прокричал, повернувшись ко мне: «Этого нет в известной иерархии нежити». «Нет», — прошептал я, и с моих губ сорвалось бледное облачко пара, а сами уголки губ поползли вверх. «Я придумала его сама. Палач». На этом слове созданный мною монстр перехватил рукоятку, замахнулся и со всей силы ударил топором промерзшую землю, что от удара пошли новые трещины, а синий туман стал еще гуще. И из трещин стали один за другим появляться новые и новые тени. «Но как?» — вскрикнул Геллерт, находясь в благоговейном ужасе, и с моих губ слетело: «Я могу дать костям любую форму, какую только захочу. Это венец дара воскрешать мертвых, создавать из них что-то новое и что-то большее, чем они были при жизни». В моей душе было что-то вроде удовлетворения. Тысячи и тысячи душ пришли на мой зов, многократно усиленные камнем смерти, и я давала им возможность подняться над землей в том обличье, которое было выгодно мне. В кои-то веки я не пряталась от своего дара и не считала его проклятием. Я была на своем месте и делала то, что должна была. А впереди появлялось все больше и больше теней, и, наконец, послышался рев. «Еще один дракон», — с ужасом прошептал Кеннет Бруствер, когда одна сгорбленная тень, гораздо больше остальных, приближалась к нам, хотя туман не давал детально рассмотреть ее. «Но у вашего полководца уже есть дракон». «Это мой», — невозмутимо ответила я, и, наконец, вперед выглянула изуродованная шрамами темно-зеленая морда. «Вхагар». Этот дракон был намного древнее драгона и на порядок больше, напоминая скорее древнего ящера, покрытого темно-зеленой, местами потрескавшейся чешуей, чем современного дракона. Имя было под стать, без тени страха, словно так и должно быть. А тварь передо мной была изначально живой и крайне свирепой. Я двинулась навстречу туману, а тот наоборот отступал, обнажая мое несметное войско. А дракон склонил голову к земле, выдыхая ноздрями искры, и вдруг послышались хлопки. Я развернулась, а фигура поодаль медленно ударяла ладонь о ладонь, и хлопки эхом раздавались над безмолвным полем. Заметив, что я наблюдаю, Фауст склонился в изящном реверансе, а после растворился в воздухе. И я, боясь, что это очередная галлюцинация, а не реальность, резко развернулась к своим, но Том тоже смотрел в сторону того холма, где только что стоял Фауст, а значит, была вероятность, что его видела не только я. Сама я, увы, уже не могла отличить видение от живых людей, слишком сильно стерлась завеса между мирами, и я одной ногой была среди живых, а второй – среди призраков. Трупы вылезали несколько часов, от самых низших до тех созданий, которых никто до этого не видел. А я ходила между рядами, обогряя снег своей кровью и подпитывая свое безмолвное войско, которое росло на глазах. Часть твари куда-то рванула. Прокричал Бруствер и быстро рванул в палатку, а следом и все остальные. Я зашла в шатер последний, не спеша отряхивая с себя снег, и увидела, как мужчины склонились над столом, на котором была разложена карта местности. В 5 километрах отсюда деревня, они доберутся до нее менее чем за час. Я была единственной, кто не склонился над картой, и первым это заметил Слизерин. Сгорбившись, он поднял на меня глаза и долго-долго смотрел, и этот взгляд заметил Том и резко обернулся, а следом и остальные оторвались от карты и развернулись в мою сторону. Это стрыги и гули ушли прочь. «Они голодны», — без единой эмоции проговорила я, и Геллерт осторожно уточнил: «А что они едят?» «Гули могут питаться мертвечиной, им все равно, а стрыгам нужна горячая кровь». Повисла долгая мучительная тишина, лишь ветер завывал снаружи, разгоняя пургу и скрывая армию мертвых от чужих глаз, но никто из рядом стоявших людей не промолвил ни слова, и постепенно в их глазах появилось осознание, что я с самого начала знала, кого создаю и что эти твари будут делать, и нисколько не пошевелилась, чтобы их остановить. «Там же живые люди», — наконец прошептал Кеннет Бруствер, и его глаза распахнулись от ужаса. «Там ни в чем не повинные живые люди, которые даже не знают, как себя защитить». «Пусть», — ледяным шепотом ответила я, — «стрыгам нужна кровь, иначе они не смогут сражаться». «Что-то не так», — быстро проговорил Том, а после быстро подошел ко мне и командным голосом прокричал: «Кейт, разожми правую руку». Я лишь молча уставилась на него, будто бы и вовсе не веря, что кто-то смел мне приказывать, но прежде чем я осознала, Том схватил меня за руку и жестко разогнул пальцы, состоявшие словно бы изо льда. Моя рука до сих пор кровоточила, но рана была не только у меня. Сама половинка рубина в моих руках треснула, глубоко, и моя кровь заливалась в эту трещину, отчего камень горел еще ярче, чем когда-либо еще. Мы были связаны гораздо сильнее, чем можно было подумать, и камень дал мне невиданную ранее силу, взамен забирая душу. «Заберите его, Салазар». Слизерин сам не сразу понял, в чем было дело, но я постепенно выходила из оцепенения и начинала сопротивляться, и тому было с каждой секундой все труднее держать мою ладонь открытой. Я чувствовала такой прилив силы, что могла одной рукой размазать кого угодно по стене и дать своим слугам вылизать всю кровь до последней капли. Но прежде, чем меня посетила эта мысль, Салазар резко подошел ко мне и выхватил половинку камня из ладони и сразу дернулся, будто бы схватил огонь, хотя это было невозможно. «Уводи ее», — скомандовал Слизерин, с трудом удерживая половинку камня, а та все прыгала и прыгала, намеренно пытаясь скатиться на холодный пол, чтобы снова приблизиться ко мне. «С армией я сам разберусь и приведу ее куда надо. Я позабочусь о том, чтобы на их пути никто не пострадал», — негромко проговорил Дамблдор Кеннету Брустверу. А Том тем временем чувствительно схватил меня за локоть и насильно повел прочь, на улицу, хотя я не хотела этого, мне нужен был тот чертов камень, чтобы быть целой. Я не успела заметить, как тело сжало со всех сторон, видимо, Том воспользовался заранее приготовленным порталом. И еще больше меня поверг в шок шум, окруживший со всех сторон и толпа, шедшая непонятно куда. До сих пор меня в основном окружали темнота и одиночество, и мне было комфортно в этих условиях, а контакт с людьми я давно снизила до минимума, и от такого количества людей вокруг мне стало невыразимо плохо, настолько, что хотелось бежать куда глаза глядят и лезть на стену. Но Том крепко вцепился в мою руку, очень крепко, и куда-то целенаправленно вел. Пытаясь привыкнуть к шуму, я то и дело смотрела по сторонам, а людей, казалось, было даже больше, чем должно было быть. Да, их действительно было больше. Шумная улица Лондона никогда не была настолько шумной и многолюдной, а среди простых серых офисных костюмов то и дело проглядывали черные окровавленные фраки, пышные бальные платья и скелеты в лохмотьях. И опять никто их не видел, лишь я. В итоге мы пару раз свернули, прошли переулок и оказались на менее оживленной улице, на которой, к сожалению, мертвецов оказалось куда больше, чем живых людей. Я то и дело всматривалась в каждого прохожего, пытаясь понять, тень ли это была или же живой человек, и Том часто следил за тем, куда я смотрю, и хмурился. Заброшенное здание, манекены за стеклом витрины, через которое мы без труда вошли и оказались в приемном покое. Кейт, поднявшись на лифте на пятый этаж, я смотрела по сторонам, нисколько не узнавая обстановку вокруг, а вот люди меня, похоже, знали, и я с трудом узнала в высоком мужчине с короткой стрижкой и насыщенном лимонном костюме Марка Принца, который должен был заменить меня на время. Кейт, не успел Марк подойти ко мне, как меня чуть не сшибла другая фигура, женщина, в таком же лимонном костюме. Я всматривалась в ее лицо, пытаясь вспомнить имя, а женщина нахмурилась и прошептала: «Кейт, Кейт, что с тобой? Ее прокляли». «Нет», — покачал головой Том, а вокруг нас собиралось все больше людей в лимонных костюмах. «Боюсь, все хуже». «Ты ей стер память», — зло воскликнула женщина, достав из кармана палочку и ткнув прямо в Тома, но тот даже не пошевелился на возможную угрозу, внимательно следя за мной. А я, посмотрев за спину Марка, вдруг распахнула глаза и прошептала: «Ап, Абеляр». Я дернулась вперед, без особой надежды, но Том вдруг отпустил меня. Остальные люди вокруг молчали, Повисла воистину гробовая тишина, а я подошла ближе к грузной фигуре в просторном лимонном костюме и с огромной белой чашкой в руках, и тот молча улыбнулся мне, хотя настоящий я б сразу бы нашел, что сказать, и у меня по щекам скатилось две кровавых слезы от осознания, что это было очередное видение. «Ты умер точно». Кровавые капли падали на черную одежду и пол, а призрак смотрел на меня, так понимающе грустно, и одновременно ласково, как мог только об, и что-то в моей душе треснуло. «Она», раздался шепот за спиной, и следом послышался голос Тома. «Она сейчас больше в мире теней, чем в нашем, и нужно вернуть ее, Кейт». Он подошел ко мне и обхватил ладонями лицо, и его кожа неожиданно была очень горячей, обжигающе горячей, и я слегка поморщилась. «Кейт, это не ты, давай вспоминай, давай, это твоя любимая работа, твое призвание, твоя цель в жизни, вспоминай, ты целитель, ты лечишь живых людей, всегда лечила, Кейт». Том гладил пальцами мое лицо, будто бы безуспешно пытаясь согреть, а я вдруг вспомнила кое-что, как по этому коридору когда-то давно пробежала я, пытаясь догнать дочь, и как раз тогда открылся лифт, и я столкнулась с Дерком. Развернувшись, я присмотрелась к женщине с палочкой наготове и хрипло выдохнула. «Тина, Кейт». Она не выдержала и второй раз бросилась мне на шею, а я все больше выходила из оцепенения, а тень Абеляра вдруг резко побледнела, хотя до этого он выглядел даже реальнее живых людей. Марк, отстранившись от Тины, которая как всегда пахла больничной мазью и гладиолусами, я посмотрела в сторону временного заведующего, и тот потрясенно выдохнул. «Да, Кейт, это я. Ты, мне нужна помощь, ты не против посмотреть одного пациента? Он по твоей части, ты всегда их брала». «По моей части», — тихо повторила я, а в голову все больше и больше проникало воспоминаний, словно бы кто-то взорвал дамбу, и на меня разом хлынул огромный поток воды. «Умирающий, нет», — заикаясь, ответил Марк. Он пытался почистить зеркало с помощью магии и частично стер себе правую руку. «Ты очень быстро расколдовывала таких людей. Помоги, пожалуйста. Мой первый пациент, моя научная работа». Перед глазами замелькало еще больше теней, а в коридоре пропало сразу несколько человек, разом, практически одновременно. Аб тоже исчез, мои ладони перестали гореть красным, а рана стала сама по себе затягиваться. «Тебе правда нужна помощь?» — нахмурившись, с трудом проговорила я, ведь Марк уже полгода прекрасно заведовал отделением без меня, словно бы меня здесь никогда и не было. И он дрогнувшим голосом тихо проговорил: «Да, Кейт, нужна. Тебе нужно переодеться, и я проведу тебя в палату. Твой кабинет никто не трогал, там все лежит так, как ты оставила осенью». Я еще немного постояла посреди коридора, а Марк одним лишь взглядом прогнал любопытных медсестер и сам пошел куда-то в сторону лестницы. А я замялась немного, будто бы припоминая дорогу, но едва я сделала первый шаг, как ноги сами привели меня к кабинету заведующего отделением. Там все действительно было так, как я оставила осенью. Кипа желтых пергаментов, новые приказы, еще одна история болезни на проверку. На столе стояло две колдографии в рамках. На одной были Кристин и Томми, и собралась вся семья, а на второй были мы с Дерком в день свадьбы. Пройдя к столу, я застыла на месте и уставилась на эти два снимка, словно и вовсе не веря, что это было, но это было. Легкое прикосновение призрака моей щеки, когда я стояла у своего стола, но самого отпечатка умершей души уже не было видно, и я выдохнула и пошла к шкафу, где висела моя рабочая форма, и я будто бы сменила кожу, когда скинула с себя плотную черную одежду и надела свободный рабочий костюм лимонного оттенка. Каждое касание привычного предмета отдавало миллионам воспоминаний, и мир теней отступал все дальше, словно я выныривала из бездны. «Целитель Гамп, вы готовы?» Не знаю, сколько времени я предавалась воспоминаниям и переодевалась, но когда вышла в коридор, то крайне вовремя подошел Марк Принц и повел меня в сторону палаты, а Том неотрывно следовал тенью, от которой совершенно точно нельзя было избавиться, да я и не хотела. «Мистер Уоррен, позвольте, вас посмотрит наша заведующая, целитель Гамп». Марк, едва зайдя в палату, тотчас представил меня, и лежавший в кровати под шерстяным пледом пожилой мужчина недоверчиво посмотрел в мою сторону и вдруг вздрогнул, когда увидел мои глаза. «Но целитель Принц, разве не вы заведующий?» «Нет, мистер Уоррен, я всего лишь ее замещаю», — вежливо улыбнулся Марк, но наш пациент все равно с опаской смотрел в мою сторону. «А где вы были, целитель Гамп?» «В командировке», — хрипло ответила я, и вдруг со стороны койки за мной послышался сдавленный голос. «Целитель Лейн». Я вздрогнула и медленно развернулась, смутно припоминая старую фамилию, а лежавший на кровати молодой мужчина, наполовину замотанный в пропитанные едкой мазью бинты, вздрогнул, будто бы обжегся. «Целитель Лейн, это действительно вы? Я теперь целитель Гамп», с трудом прошептала я, нисколько не помня мужчину перед собой, и тот бледно улыбнулся. «Я ликвидатор проклятий, Джеймс Шилби. 6 лет назад вы поставили меня на ноги, хотя одна висела на волоске, и вот я опять здесь. Вы мне казалось, что целитель Гамп работал в другом отделении. Мой муж, Дерек Гамп, заведовал отделением отравлений», сдавленно ответила я, и мистер Шилби с тревогой прошептал: «А что случилось с вашим мужем?» «Ничего», выдохнула я, и на удивление во мне было так мало эмоций. «Он просто уехал в отпуск». «Я рад, что в вашей жизни все хорошо», наконец с улыбкой отозвался мистер Шилби, и я нахмурилась. «А в вашей? Вас прокляли. Мне в этот раз мне не повезло. При вскрытии гробницы в Перу я был не очень осторожен. И кажется, да, меня прокляли, и я уже месяц здесь лежу. Сам целитель принц пытается поставить меня на ноги, как вы когда-то я». Мистер Шилби запнулся, а я медленно стала шевелить пальцами, и бинты сами по себе распутывались, обнажая кровоточащие, будто бы от мелких укусов, мясо. И зона поражения явно распространялась все дальше по телу. «Пока мы не придумали ничего лучше, Кейт», – прокомментировал Марк, когда я подошла ближе и вгляделась в гниющие раны. «Ни одна заживляющая мазь не помогает, а раны только растут». Я чувствовала, что что-то было не так, и снова зажгла печать Брана на ладони. И мгновенно вокруг мистера Шилби появились маленькие демоны, которые в прямом смысле жевали его плоть. «Брысь отсюда», – зло скомандовала я, и демоны один за другим испарились, едва почувствовав, кто же стоял рядом. А после я принялась медленно проводить ладонью над поврежденной кожей, и та на глазах переставала кровоточить. «Кейт, но как?» Марк ошеломленно уставился на результат моей работы, а я погасила печати и выдохнула. «Это древнее проклятие, которое когда-то давно использовали некроманты, чтобы защитить наиболее ценные вещи. Человека заживо жевали мелкие демоны, которых никто, кроме хозяина, увидеть не мог. Теперь заживляющие мази помогут, шкодников больше нет». Марк совершенно по-новому посмотрел на меня, ровно как и мистер Шилби, а я подошла к кровати мистера Уоррена и пару раз резко дернула рукой, и его прозрачная конечность снова обрела плоть и кровь. «Постарайтесь больше не чистить зеркала с помощью магии, мистер Уоррен», безразлично посоветовала я и первой вышла в коридор, а мой коллега и Том вышли следом. И вдруг в поле зрения показалась грузная фигура главного целителя, который был немало удивлен моему присутствию. «Целитель Гамп, вы уже вернулись?» «Я не видел Дерка, он же, его здесь нет», прошептала я, когда сепсис подошел ближе, и он прищурился и резко выдохнул, заметив, что же со мной произошло за время отсутствия. «Я одна, и что же вы делаете здесь одна?» По словам произнес он, и Марк Принц вышел из-за моей спины и доложил: «Целитель Гамп проконсультировала меня по двум моим пациентам, целитель сепсис, и она даже помогла с одним, Шилби, мы же до сих пор ничего не могли сделать». «А что сделали вы?» — удивился сепсис, и я карикатурно усмехнулась. «Прогнала злых духов. Ничего особенного, в общем-то. Как и все вокруг пытаются сделать вид, что со мной все нормально, хотя это далеко не так. Я же вижу, Кейт», — выдохнул Том, заметив перемену моего настроения, вышел вперед и обхватил руками мои плечи, с силой, крепко, а затем легко встряхнул, на что я безразлично приподняла уголки рта. «С тобой все нормально, ты меня слышишь? Сколько я их подняла, Том?» — выдохнула я, пытаясь вспомнить день. «Сколько тысяч вышло на поверхность? Десятки тысяч? Сотни? И они все идут сюда, скоро кровь зальет улицы Лондона и не останется никого живого». «Это неправда, Слизерин найдет, как их усмирить. А тебе сейчас нужно усмирить себя и свой страх, ты же знаешь, что с востока на нас идет почти такая же армия. Реки крови зальют Лондон, если бы ты это не сделала, Кейт. Ты же сама видела в видениях, как драконы сжигали Лондон». «Видела», — выдохнула я, и по щеке скатилась одинокая слеза. «Только вот я не знаю, чьи это были драконы, понимаешь?» Том понимал. Он прекрасно понимал, насколько сильно преломилась и моя душа, и мораль, и все, что раньше составляло мой мир. Я не узнавала друзей и везде видела врагов. Я была готова натравить свою армию нечисти на беззащитных людей, лишь бы чувствовать себя в безопасности, хотя опасность шла в первую очередь от меня же. «Это не ты, ты не такая», — наконец хрипло ответил он, будто бы себе, а не мне, и повернулся к Марку Принцу. «В вашем отделении еще есть проблемные пациенты?» «Да найдутся», — задумавшись, отозвался Марк, и с моих губ слетело тихое. «Он умер». «Кто?» — нахмурился Сепсис, на что я как не бывало ответила. «Мужчина в девятой палате в отделении Дерка. Только что умер». «Откуда?» — потрясенно выдохнул Марк, а Сепсис выругался. «Эванс, Мерлин, тебя дери. Я же только что дал ему противоядие». Главный целитель сорвался прочь, а я чуть слышно проговорила Марку. «Я чувствую смерть, ей от меня не скрыться. Тогда самое время почувствовать и живых людей», — решительно заявил Том и кивнул Марку, и тот повел нас дальше по палатам. Мы закончили импровизированный обход к 7 часам. Только вот Том не дал мне переодеться и потянул меня в камин в моем же кабинете. Я не сопротивлялась, чувствуя, что сама точно не выберусь, и мы неожиданно оказались в гостиной под водой, где на стенах из черного мрамора висели зеленые флаги, а на кожаных диванчиках сидели школьники. Все до одного уставились на нас, и неожиданно со стороны послышалось удивленное: «Том, мой мальчик, какой сюрприз!» «Кейт?» Слизнард радушно улыбнулся тому, но его улыбка поблекла, едва он заметил меня и мое осунувшееся лицо и кроваво-красные глаза. И все же мастер зелий с небывалой выдержкой вежливо поинтересовался: «Что привело вас сюда в такой поздний час? Что-то случилось?» «Мы просто хотели проведать дочь, профессор Слизнард», — также вежливо ответил Том, крепко сжав мою руку. «Салазар Слизерин оставил вас за декана?» «Да, на то время, пока он занят более важными делами», — с улыбкой подтвердил Слизнард, и неожиданно на всю гостиную раздался крик: «Мама!» Тесса, только переступив порог, сама помчалась к нам и повисла на моей шее, и я неожиданно почувствовала настоящее тепло, а не леденящий душу холод. «Мама, прости меня, пожалуйста, я не должна была себя так вести. Прости меня», — шептала она, а я вдыхала запах ее волос и оттаивала, теперь уже окончательно. «Прости, пожалуйста, с тобой все в порядке?»